кровь!» — прошептал он дергающимися губами одно лишь слово. «Руфь!» Она открыла ящик его стола и собственными руками налила ему виски. К своему удивлению, он отказался. Миссис О'Хара выглянула из кухни. «Тебе постирать синий свитер?» — спросила она. «Лучше это сделать сейчас, иначе он не успеет высохнуть». «Спасибо. Времени еще достаточно». «Но ты ведь уезжаешь утром?» «Нет, после обеда». «Тогда все в порядке». Миссис О'Хара исчезла, и дверь захлопнулась. Маргарет встала и медленно прошла в гостиную. Затем поднялась по лестнице в спальню, села на кровать и посмотрела на портрет коротко подстриженной жены Сэма в золоченой раме. Было без 25. За последний час она звонила Гаю дважды, но телефон не отвечал, хотя она знала, что прием продолжается с 2 до 5. Как интересно он отнесется к ее решению уехать. В любом случае, ей необходимо поговорить с ним до завтрашнего дня. Она хотела бы поехать в Нью-Йорк, погостить немного у подруги по колледжу Суит-Бриар, посетить врача, на этот раз известного акушера. Дело в том, что ночью она все чаще стала просыпаться в поту. Возможно, это просто нервы. Потом она, может быть, и захочет, чтобы Гай жил вместе с ней и ребенком. И если его отношение к ней не изменится, они еще смогут быть счастливы. Но только не сейчас. На следующий день после похорон Лэри. И даже, наверное, не через несколько месяцев. Не раньше, чем к ней придет внутреннее спокойствие. Не раньше, чем она поймет, как сильно она любит Гая Монфорда. А он проверит свои чувства к ней. Ведь ему придется от столького отказаться, стольким пожертвовать во имя греха, который был скорее ее, чем его. Она спустилась вниз и снова подняла трубку телефона. На этот раз ответила женщина, и она вспомнила, что Гаю 2 или 3 раза в неделю приходит убираться португалка. Женщина повторила, что Гая нет. Поколебавшись, спросила: «Простите, а кто это?» Потом Мар услышал ее шепот и тихий наставительный мужской голос. Наконец в трубку отчетливо сказали: «Я не знаю, когда вернется доктор Монфорд. Передайте ему, чтобы он позвонил». «Да, пожалуйста. Я буду дома весь день». Мар повесила трубку. «Что за странный мужской голос?» — подумала она. Она села в гостиной и стала смотреть на портрет прадедушки Сэма, огромного бородатого и краснощекого человека. Подал голос Питер, и она сильно вздрогнула. Вместе. Казалось, происходит что-то, чего она не понимает. Снова закричал Питер, потом миссис О'Хара позвала ее есть. Тресковые котлеты. «Отлично!» — пробормотала Мар и вскользь подумала, что если она уедет куда-нибудь на Средний Запад, ей никогда уже не придется есть рыбу. Подъехала машина. «Сэм», — подумала она, — «как всегда начнет пить и ругаться. Сэма она тоже больше не увидит. Ни трески, ни Сэма, ни Лэри, ни Гая. Хотя, может, когда-нибудь. Но почему его весь день не было дома? Что случилось?» В дверь позвонили. «Я сама открою». Она открыла дверь и увидела странного человека, нервного, худого, с напряженным выражением глаз и орлиным носом. Он снял шляпу. «Миссис Макфей, я Колин Юстис, прокурор округа». «Вот как? Входите, пожалуйста». Он поблагодарил, вошел, посмотрел на попугая и сказал: «Хорошая птица». И Питер немедленно закричал: «Хорошая птица, черт побери!» Посетитель засмеялся. Он вертел в руках шляпу, видимо, не зная, с чего начать. Взглянув на портрет розовощекого прадеда Сэма, он резко повернулся к Мар и сказал: «Вы не в курсе? Я был у доктора Монфорда дома, когда вы звонили, поэтому, мне кажется, вы еще ничего не слышали». «А что такое?» — спросила она. «Я завтра уезжаю и просто хотела попрощаться». «О чем вы говорите?»